Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы приблизились к весьма важному предмету в наших размышлениях. Снова мы просмотрим все первое послание Иоанна, исследуя его страницы, будем замечать, что оно говорит о характере верующего. Совершенно ясно нам, что Бог озабочен состоянием характера своего чада. Библия учит нас: «Будьте святы, как я свят». Слово «святость» открывает нам характер Бога. Каково бы ни было значение этого слова, Бог свят, потому что Он, Бог святой, возлюбил человека, послал Сына Своего на смерть за него, чтобы избавить его от последствий греха его. Но Бог не удовлетворяется только одной стороной избавления человека от смерти. Есть еще и другая сторона спасения. Она носит положительный и возбуждающий характер. Апостол Павел так говорит в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, с 9 по 10 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодствуем ли или спим, были вместе с Ним». Это исключительное возвещание. Посмотрим. Прежде всего, апостол Павел говорит, что мы не предназначены Богом на гнев, хотя гнев этот мы заслужили. По причине нашего греха нас осуждал суд. Но Иисус взял весь этот гнев на плечи свои, неся крест за нас, и теперь нам нет никакого осуждения, потому что Он сделался нашим Спасителем. А потом Павел говорит, что Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, нет гнева, а потом получение спасения. Что это значит? Библия отвечает на это. Бодствуем ли мы или спим? Смысл этих слов есть таков. Живы ли мы или умерли до Его второго пришествия? Мы будем жить вместе с Ним. Это объяснение апостола Павла о спасении, оно значит жизнь с Иисусом Христом. Но жизнь со Христом невозможна, если мы все еще живем во грехе. Божий план для нас заключается в том, чтобы мы одержали победу над грехом и были в состоянии жить ежедневно в общении с Иисусом Христом. Вот почему он говорит: «Будьте святы, потому что я свят». Он имеет в виду наш святой характер, дабы мы могли с ним жить. Из этого мы видим, почему характер христианина является важным. По плодам их узнаете их. На Бога не производит особого впечатления то, во что человек верит и что он делает. Он взирает на качество жизни. Апостол Иоанн делает на это особое ударение. По причине ереси того времени люди, утверждающиеся, что они более не под законом, это ложное учение открывало дверь для всякого нечестия. «Будучи под благодатью, — говорили они, — мы свободны от всякой моральной ответственности перед законом и можем поступать, как мы желаем». Это привело ко всяким излишествам. Характеру христианскому был нанесен вред и разрушение. Имя Господне бесчестилось. Все это указывает на необходимость серьезного равновесия в жизни верующего. С одной стороны, мы должны правильно веровать. Вера в Бога, в любовь Его, дар спасения для людей. И многое иное является весьма важным. В отношении учений, доктрины нет места халатности, неопределенности. Но с другой стороны, самое правильное учение не может заменить правильного поведения. Учение, наши основы веры, влияет на характер верующего. Посему апостол Иоанн пишет в своем послании, чтобы мы знали нечто важное и, зная это, могли бы ходить во свете его. Например, он говорит: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Мы можем это знать, но одно знание – осудит нас, если мы не примем его в нашей жизни и не ходим во свете. Итак, наше знание передается в характер. Это и радует Бога. В наши дни многие верующие приходят в замешательство в этом отношении. Например, немало верующих введены в ошибочное понимание, считая, что проявление даров Духа Святого является наивысшей целью всякого верующего. В целом мире церкви встревожены их настойчивостью, что дары Духа стоят прежде всего. Некоторые оспаривают даже спасение верующих, если они не имеют этих внешних даров Духа. Чему же Библия учит нас? Время ограничено, чтобы мы могли войти здесь в подробности, но это является важным, и я желаю указать на несколько фактов. Дары Духа были особенно проявлены в церкви в городе Коринфе. Апостол Павел упоминает, что они не имели недостатка ни в каком даре. Они имели множество этих даров. Однако апостол в двух посланиях открывает потрясающее духовное положение в той церкви. Господь Иисус был наиболее огорчен состоянием этой церкви, как и церковью в Лаодикии. Грех процветал в их сердце. Они допускали и оправдывали зло, которое принесло унижение имени Господа Иисуса. В течение некоторого времени они отказывались от покаяния, оставаясь в грехе. Все же, несмотря на все это, дары процветали. Там были пророчествующие, там были исцелители. Также многие говорили на иных языках. Все это делало сильное впечатление на окружающих их людей. Однако Господь не был обрадован этим. Будучи Господом и главой церкви, Он понудил апостола Павла написать выговор церкви, призвать ее к покаянию и оставлению греха. Более чем где-нибудь в Библии два послания к Коринфянам затрагивает мысль, что Бог озабочен характером своих людей. Если 19 столетий назад это было важной истиной, нет сомнения, это является истиной сегодня. Дорогие братья во Христе, берегитесь, чтобы никто не ввел вас в заблуждение. Всякое учение, производящее несогласие, нарушение единства и разделения в церкви, должно быть старательно проверено и, по всей вероятности, отвержено. Все, что вредит церкви, не следует принимать. Почему? Потому что оно атакует характер верующего и вредит ему. Споры и разделения не приносят славы Господу Иисусу Христу. Итак, мы видим, что многие разговоры об учении без соответствующего поведения не радуют Бога. Мы также видим, что много разговоров о дарах духовных без доказательства истинной христианской святости, любви, единства, смирения есть разрушительная сила, отступление от пути, который Бог предназначил для нас. Слово Божие говорит о характере христианина весьма много, и мы также должны это делать. Исследуя этот раз послание, мы увидим, что Иоанн говорит о характере верующего. Мы увидим, что он пишет о верующем, как о человеке, который, первое, чувствительный по отношению ко греху, второе, любящий братьев, третье, победитель в этом мире, и четвертое, постоянно исповедует, верует в Христа. Картина, какую рисует Иоанн, он представляет верующего, который ежедневно возрастает в подобии Христа. Анализируя характер христианина, мы постепенно придем к заключению, что Иоанн говорит нам, чтобы мы все более и более преображались в образ Сына Божия. Это согласуется с учением апостола Павла. Выслушайте ее слова. В послании к Римлянам 8 главе 29 стихе. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Здесь план Божий для верующего. Это цель Бога в нашей жизни. Пусть путь может оказаться трудным. Возможно, что вы встретитесь со многими трудностями, но не бойтесь, Иов сказал: «Когда он испытал меня, я стал как чистое золото». Апостол Иоанн говорит победоносно в первом послании, 3 главе, 2 стихе: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Подобными Ему – это цель. Таков будет характер верующего. В свое время мы пробудимся, и окажется, что мы имеем Его образ. Не будьте введены в заблуждение, что мы можем быть совершенными и безгрешными здесь на земле. Так долго, как мы находимся во плоти, всегда будет необходимость для возраста духовного, для очищения и улучшения. Но в один прекрасный день Господь провозгласит над нами: «Закончилось», и мы навсегда будем подобными Ему. Аминь.